Глава пятая, в которой меня гонят и загоняют. Вступать в ближний бой даже с одним рубером – авантюра поопаснее русской рулетки. А уж выступать против двоих, одновременно атакующих с разных сторон – чистое самоубийство, без шанса на спасение. Пожалуй, только одновременная активация чужой лапы и сокрушителя преград худо-бедно уравнивали мои шансы в отчаянной схватке. Но беда в том, что руберы были достаточно разумны, чтобы отступить, почувствовав мое внезапное резкое усиление. А период действия сокрушителя преград всего 15 секунд. Потом наступает откат, начальное ослабление которого сделает меня легкой добычей руберов, даже в усиленной броней чужой лапы теле. Эти мысли промелькнули в голове за доли секунды, пока я метался из стороны в сторону в поисках лазейки и сложившейся аховой ситуации. «Ноги!» – озвучил в итоге совершенно иную фразу активатор и с места рванул в отчаянный разгон, нацелившись в притирку со стеной дома проскочить мимо рубера орангутана. По понятным причинам эта тварь показалась мне менее шустрой, чем оставшийся за спиной рубер-псина. Увы, орангутан оказался отменным бегуном. Мой же дар-марафонец разгонялся не так проворно, как я надеялся. Налетающая сбоку тварь без вариантов успевала перекрыть путь к спасению из ловушки. Еще несколько секунд, и длинные когти твари, пробив тело насквозь, насадили бы меня на стену, как мотылька. К счастью, аккуратно такой безнадежный случай у меня имелся козырь в рукаве, лишь бы только набранный разгон не подкачал. «Скачок!» – бросил я в оскаленную пасть набегающего орангутана. И активированная скрытая ступень дара, словно выстрелом из невидимой катапульты, швырнула меня в сумасшедший 25-метровый прыжок. Разгон не подкачал. Я проскочил в считанных сантиметрах от когтей, вытянутых ручищ орангутана. Приземлившись, я тут же продолжил сумасшедший бег. Опасаясь запнуться, не рискнул оглядываться, но по топоту за спиной догадался, что преследователи отстали всего метров на 10. Несмотря на мои отчаянные усилия уйти в отрыв, топот за спиной неотвратимо приближался. Даже на максимуме марафонца, разогнавшись примерно до 50 км в час, я уступал в скорости быстроногим преследователям. Рассчитывать на очередной рывок многометровым прыжком, увы, тоже больше не приходилось, потому как если продолжу тупо бежать от преследователей дальше, руберы настигнут меня раньше, чем через минуту, а откат до следующего скачка – аж 9 минут. Была надежда, что преследующие меня твари накинутся на какого-нибудь подвернувшегося по дороге бедолагу. Звучит, конечно, цинично, но да, мне не жаль было пожертвовать ради своего спасения жизнями 1-2 цифр. Ведь практически все пережившие кисляк горожане уже были инфицированы паразитом Стикса, и теоретически все они потенциально являлись без 5 минут тварями. По сути, твари порвут будущих тварей. Грёбаный естественный отбор. И я ни разу не стану мучиться из-за этого угрызениями совести. Через несколько пустынных дворов мне, наконец, повезло. Неподалеку от детской площадки в очередном дворе заметил одинокого собачника с четвероногим питомцем и, что есть духу, рванул к двойному подарку судьбы. Оба, и собака, и ее хозяин, остолбенев от ужаса, застыли соляными столбами при приближении наведенных мною чудовищ. Но чертовы руберы не повелись на сторонний фактор. Твари промчались следом за мной, буквально в 3 метрах от собаки с хозяином, и даже не глянули в их сторону. Видимо, таинственная сила, пригнавшая высокоуровневых тварей в центр перезагрузившегося городского кластера, строго держала в узде кровожадные инстинкты руберов, не позволяя им разгуляться, пока не исполнят свою основную миссию. Когда впереди показался широкий многополосной проспект, я испытал разочарование из-за отсутствия там машин. Всего несколько разбегающихся в разных направлениях седанов – это ж курам насмех. Где, спрашивается, плотный утренний трафик с автобусами и грузовиками? Чё, млядь, стряслось с этим грёбаным городом? Справа народу во дворах практически нет. Теперь вот это дерьмо с пустой автострадой. Я-то губу раскатывал рвануть вместе с преследователями под какой-нибудь многотонный тягач с фурой и, активировав в последний момент легче пуха, в буквальном смысле слова выпорхнуть из-под бампера грузовика. Ну а руберов пускай бы раскидало по асфальту. Они, конечно, твари здоровенные, но удар прилично разогнанной многотонной железяки тоже ни разу не подарок. Даже если их на месте не прибьет, все одно прыти преследователям основательно поубавит. И я смог бы потом спокойно сбежать от покалеченных тварей. Эх, такой шикарный план звездой накрылся из-за банального отсутствия машин. Меж тем, отставание преследователей сократилось до критических 3-4 метров. Необходимо было срочно что-то предпринимать. И раз задумка с тягачом не выгорела, пришлось возвращаться к отвергнутому изначально плану с подъездом. А чё мне ещё оставалось? На узкой лестнице появлялся шанс оторваться от руберов из-за их неуклюжей манёвренности. Да и тварям вдвоём одновременно атаковать там будет проблематично. Приняв решение, тут же ворвался в подъезд ближайшей высотки, проскочил площадку первого этажа, не открывая, буквально смел с пути легкую фанерную дверь на лестницу и прыжками разом на 3-4 ступеньки стал удирать вверх по первому лестничному маршу. За спиной раздался треск полностью выломанного из стены дверного косяка, сопровождающийся досадливым урчанием рубера, в последний момент упустившего практически загнанную добычу. Началась гонка на пределе физических возможностей по лестничным маршам. Вспоминаю прозрение скрытой ступени второго шанса и зло бормочу проклятие себе под нос. Окрас окружающих стен полностью совпадает с картинкой в прозрении. Это тот самый подъезд. И прошла примерно одна минута. Твою ж мать! Как ни старался избежать роковой развязки, но от судьбы злодейки удрать не удалось. Что ж, ну хотя бы знаю, какой сюрприз ожидает меня на самой верхотуре длинного подъема. Подстегиваемый преследователем рубером, я не мог сбавить ход. Мы летели вверх со скоростью этаж в 2 секунды. Успели уже проскочить 5 этажей. Дом, в который я увел погоню, вроде бы имел этажей 15. Получалось, что на разработку плана финальной схватки с парой загонщиков у меня осталось меньше 20 секунд. Самым очевидным решением было немедленно активировать чужую лапу и, воспользовавшись временной разобщенностью монстров, попытаться по очереди разобраться с каждым рубером в честном поединке. Но доспех и когтистый арсенал чужой лапы против тварей сходного уровня был малоэффективен, и вероятность благополучного исхода в поединках с хоть и уступающими по показателям, но гораздо лучше владеющими своими массивными тушами противниками была удручающе низкой. Взвесив все «за» и «против», я отказался от использования в бою с тварями чужой лапы. Эта обилка с длиннющим откатом очень пригодится позже, для выживания во время неминуемого нашествия Орды. С могучими же загонщиками я решил для начала сыграть в прятки – и посмотреть, что из этого в итоге выйдет. «Пламя!» — шепнул, пробегая площадку 14-го этажа. И через секунду увидел окружившую тело белесую ауру. Теоретически, она должна была превратить меня в глазах руберов в невидимку, но стук подошв по лестничным ступеням легко выдал мое местонахождение. Поэтому с широких прыжков я сперва перешел на незаметный плавный шаг, а добравшись до площадки, вообще остановился. Это был чертовски рискованный эксперимент. Я застыл между 14-м и 15-м этажами, а этажные площадки сверху и снизу занимали изготовившиеся к прыжку руберы. Прошла секунда, другая, но броска от осторожных тварей не последовало. Вдруг потерявшие меня из виду на марше руберы сверху и снизу напряженно оглядывались в пустые ступени на месте моего исчезновения, периодически обмениваясь урчащими взаимными предъявами. Постояв в нерешительности еще секунд 20, в итоге, как я и рассчитывал, твари стали осторожно спускаться и подниматься навстречу друг другу. Наступила вторая фаза безумного плана. «Круши!» — одними губами обозначил я фразу-активатор очередного дара. Тело тут же налилось бушующей энергией, а окаменевшие от прилива удесятеренной силы мышцы натянули одежду так сильно, что я всерьез испугался палева из-за треска рвущейся ткани. Обошлось. Потрепанная ботовская одежда с честью выдержала очередное испытание. Я и не предполагал, что будет так сложно устоять на месте под воздействием сокрушителя преград. Бушующая в теле энергия требовала немедленного выхода. Меня просто распирало от желания броситься в яростную атаку на медленно приближающихся врагов. Но допустить столь вопиющую глупость было никак нельзя. Даже удесятеренные даром удары не причинили бы толстым шкурам тварей серьезных повреждений. А почуявшие подвох руберы могли мгновенно сорваться с места и отскочить обратно на безопасное расстояние. Единственным шансом гарантированно прижучить разом обеих тварей был смертельный удар. И для этого я должен был дождаться, когда осторожные твари войдут в зону его поражения, радиусом вокруг меня в 1,40 м. Осторожные монстры приближались почти 10 секунд. В какой-то момент я даже забеспокоился, что 15 секунд действия сокрушителя преград окажется недостаточно, но обошлось. «Умри!» Громом среди ясного неба для тварей стал мой короткий, как выстрел, приказ. И две могучие туши безвольно завалились на площадку по обе стороны от меня. Я же, разом схлопотав просадку более половины в шкале здоровья, устало плюхнулся на свободный пятачок между поверженными исполинами и ничуть не удивился, обнаружив вдруг перед собой на полу старый добрый Стечкин с глушителем. «Вот же сволочи какие! Чтоб руки-ноги у паразитов поотсыхали! Только-только ремонт в подъезде сделали, и нате, пожалуйста! Черти чё опять с лестницей сотворили!» Донесся снизу визгливый бабий голос. «Нет, ну это люди, а!» Бабка причитала что-то еще, но дальше я не слушал, сосредоточившись на себе. Начался откат.